По давней традиции, капитан объявил минуту тишины. Конечно, это могло показаться архаичным, ведь технологии шагнули далеко вперед. Но каждый на флоте знал, что даже самая совершенная техника может дать сбой. Ведь чем сложнее система, тем вероятность поломки выше. Каждый по-своему проводил это время. Кто-то молился про себя, кто-то искал ошибки в своих действиях, а кто-то просто наслаждался тишиной, прикрыв глаза. «Время», — огласил Риган по ретранслятору. «По местам стоять, поручни держаться. Посадку разрешаю». Конечно, поручни давно никто не держался, Талау мог приземлиться так, что на борту никто и не заметит. Но Ригану нравилось ввернуть пару-тройку подобных фраз, а экипажу было по душе любое разнообразие. Тем временем, циклон, созданный Оттом, набрал силу, и эпицентр его приблизился к точке посадки. Ураган поднялся знатный, с земли камеры фиксировали, как ветер гнет деревья и поднимает клочья травы. Непроглядная стена из дождя и снега окружила посадочную площадку огромным кольцом. В темном небе мерцали молнии, землю сотрясал оглушительный гром. Гигантская тень медленно заслонила собой звезды и без единого посадочного огня зависла над землей. Бетонные плиты, вздрогнув, отползли в стороны, разрывая покрывший их травяной ковер. Корпус Талау с ювелирной точностью коснулся направляющих и метр за метром погрузился в глубокую, зияющую чернотой шахту. Когда корма судна коснулась дна, сработали чудовищных размеров швартовочные захваты. «Что мы имеем?» – встревоженно спросил Риган. «Все в порядке, капитан», – доложила Анна. «Все захваты сработали, судно повреждений не имеет». «Ну, слава тебе, Господи!» – выдохнул он, смахивая проступивший пот с бровей. «Извести экипаж, и пусть Янис прекращает бурю. Я хочу увидеть рассвет своими глазами. Говорят, красивое зрелище». «Вы все-таки романтик, Риган», – улыбнулся Гайсин сдержанно. «Первый рассвет на родной планете, как поэтично. Он начнется примерно через час, если мне не изменяет память. На вашем месте я бы надел скафандр и вышел наружу. С высоты Талау зрелище будет особенно эффектным». «Скафандр? Ну да, рисковать не стоит. Я сделаю это, черт возьми. Вы со мной, я лучше постою у иллюминатора, капитан, и порадуюсь за вас отсюда. Как знаете, советник. А я пошел. Анна, если кто из экипажа желает присоединиться к своему капитану, то я жду их на внешней обшивке у верхнего шлюза». Повинуясь приказу, Янис Отт разогнал тучи над посадочной площадкой в считанные минуты. Риган, кряхтя и ругаясь сквозь зубы, натянул скафандр и выбрался из шлюза. Небо уже совсем посветлело, но звезды еще было видно. Вокруг, на несколько километров, царил полный хаос. Поваленные деревья и обломанные ветви образовали ровный круг диаметром километров 3. Трава промокла, и в низинах стояли подмерзшие лужи. Свежий снег ровно укрыл прошлогоднюю траву. Где-то внизу прохаживались дроиды, которые высадились первыми. Они осматривали обшивку корабля и проверяли на предмет повреждений его опоры. Один за другим из шлюза поднимались подопечные Ригана, тоже облаченные в скафандры. Как бы ни хотелось вдохнуть морозный воздух Земли, этого нельзя было делать. По крайней мере, пока Чернова не возьмет необходимые пробы и не вколет экипажу универсальную вакцину. Капитан межзвездного судна, повидавший на своем веку десятки миров, стоял на обшивке своего корабля, еще не остывший после входа в атмосферу. Он смотрел за горизонт, словно ребенок в ожидании чуда. Небо уже окрасилось багрянцем, редкие эфемерные облака осветились алым светом. Тонкая кромка на грани света и тьмы сверкнула ослепительной вспышкой, заставив сработать светофильтры шлема. Золотистый диск солнца, едва показавшись, выхватил из темноты верхушки деревьев и осветил борт Талау. Теплые лучи его ласково коснулись лица капитана, прорезая мглу. Свет сжимал ее, придавливал к земле и загонял во враги и лощины. Испарина от согретой земли медленно поднялась в воздух, обволакивая туманом все, на что хватало взгляда. Переливаясь в ярких лучах, мельчайшая взвесь воды превратилась в радужный призрачный ковер. Но длилось это недолго. Поднявшись над горизонтом, огибая стволы и остовы деревьев, свет прорезал порожденный им туман, разделяя на части, а потом и вовсе изничтожил его. И лишь росса, осевшая на траве, продолжала мерцать, преломляя отраженные белоснежным снегом блики. Команда Талау, пораженная этим, казалось бы, обыденным зрелищем, хранила в эфире восторженную тишину. Не то чтобы кто-то не мог найти слов, просто сейчас они были не нужны. Рожденные в космосе или в колонизированных, зачастую пустынных мирах, они впервые встретили рассвет на Земле, планете, что стало матерью и колыбелью для всего человечества. «Капитан», Анна негромко обратилась к нему по внутренней связи. «Слушаю», вздрогнув, ответил Риган. «У вас все в порядке? Вы стоите там уже полтора часа». «Как полтора часа?» Удивился капитан и глянул на таймер. Он обернулся и посмотрел на свой экипаж. Сквозь визоры шлемов он заметил, как на глазах людей навернулись слезы. Чего там, у него у самого веки пощипывало. Однако, сейчас корабль был уязвим. «Ну все, господа», — объявил он по общей связи. «Время лирики кончилось. Берите себя в руки и по местам. Пора приступать к работе. Похоже, мы тут надолго, так что будет еще много закатов и рассветов. Они тут случаются каждый день. От медслужбы мне нужна вакцина. От инженеров отчет о состоянии дока и корабля. Нужно заняться ядром биостанции и привести его в рабочее состояние. Группе высадки обследовать здание комплекса и подсобные помещения. Ну же, приступаем, друзья мои, приступаем». Глава 12. «Где все?» «Однако, нешуточный катаклизм мы устроили», — посетовала Чернова. «На километры вокруг деревья повалило, траву с грунтом перемешало. Пришлось дронов по всей округе гонять, чтобы получить чистые образцы». «Пожалуй, вы правы», — согласился советник. «Надеюсь, что все не зря. Как только очистят плиты комплекса, мы выставим область покрытия и установим завесу. Как дела с вакциной? Есть что-то странное?» «Да в общем-то нет, микрофлоры и вирусы в норме. Разве что во всех образцах фиксируется слабое аномальное излучение. Какого рода? Пока не могу сказать, но для человека и животных оно безвредно. Полагаю, что это остаточная радиация после солнечной вспышки. Излучение очень слабое, но стойкое. Я пока не смогла абсорбировать его, а вакцина будет готова к исходу суток. Осложнений не предвидится, разве что посопливит немного. Работать после вакцинации разрешаю, снимать шлемы пока не дам. 3 дня как минимум». «Спасибо, Ольга. Я загляну к вам позже», — улыбнулся Гайсин сдержанно. «А когда вы спали в последний раз, советник?» С подозрением спросила она. «Я как раз собирался в свою каюту», — соврал Гайсин. «Вас проводить?» — деликатно предложила она. Но Гайсин ответил вежливым отказом. Глава медслужбы на борту, второй человек после капитана, а порой и первый. Спорить советник не стал и решил все же отдохнуть до рассвета. Тем более, что сейчас его участие особо не требовалось. Тем временем Анна взяла под свое крыло весь комплекс биостанции и вывела на работу уборочную технику. За целый год растительность, влага и пыль хорошо потрудились над поверхностью стартовой площадки. Плиты из сверхпрочного, термостойкого фибробетона пришлось чистить несколько раз, к тому же с химией, ибо за один проход результат не достигался. То же самое ждало и купола комплекса, и башни. Мягкий пушистый мох покрыл их тонким, но равномерным слоем. С одной стороны, было жаль портить такую красоту, а с другой, энергопанели не получали необходимого света и климатические сенсоры не могли нормально работать. Досмотровая группа, получив все требуемые допуски, обшарила каждый закоулок в жилых, научных, производственных и подсобных помещениях. Обследуя уровень за уровнем, они спустились в нижние ярусы, где располагались хранилища, спустились в реакторную комнату и попытались попасть в серверную, где располагалось центральное ядро. Однако, вход и длинный коридор с переборками намертво зарос корнями деревьев, что было странно. Обследовав все, что только доступно, группа вернулась на Талау для прохождения дезинфекции. Старший группы представил доклад. «Что, совсем никого?» – удивился Риган. «Так точно», – подтвердил Подгорный. «Ни следов борьбы, ни беспорядка. Складывается впечатление, что комплекс целенаправленно эвакуировался. Шаттлов в ангарах нет. Вся наземная техника, кроме коммунальных машин, отсутствует. Может, записку какую оставили?» «Боюсь, что нет, капитан», — улыбнулся Подгорный. «Ну это ладно, изучим записи наблюдения. Радует, что погибших пока нет. А что там с серверной? Корни, да так плотно сплетены, что нож не просунуть. Дальномер показал, что весь коридор заполнен ими до самой серверной. Мы пытались проникнуть внутрь, но наткнулись на острые шипы. Ага, это живой организм, и он пытается защищаться, капитан. Мы не рискнули идти дальше. Нигде, кроме серверной, подобных аномалий не обнаружено. Интересно, впрочем, сервер работает исправно. Пока что это не критично, отложим. Даю 2 часа на отдых. После займитесь охранным периметром. Тут есть колонны излучателей, но механизмы забиты мхом и ветками. Проверьте готовность системы, если где-то клинит, нужно почистить. Что там с обнаружением? Риган переключился на Анну. На радарах чего видно? Анна вывела проекцию местности с нанесенными на нее метками. Есть активность по периметру, доложила она, но достаточно далеко от нас. Исходя из плотности расположения сигнатур, ближайшие поселения в 50 километрах от площадки. Есть также кочующие группы теплокровных существ размером с человека и более. Сейчас мы отчетливо контролируем площадь радиусом в полсотни километров. Дальше отклик сигнала нечеткий. А если усилить, мы не в космосе, капитан, сильное излучение опасно для живых организмов. Опять же рельеф растительности и естественное искривление поверхности все равно исказят показания. Нужно дождаться спутников, капитан. Анна права, поддержал Грисин. Не думаю, что сейчас для нас есть серьезная опасность. Дроны уже обследовали с десяток квадратных километров, пока этого достаточно. Сегодня выставим завесу и силовое поле. Нужно просмотреть записи камер наблюдения и связаться с Вилли, чтобы оставил один спутник над нами. На геостационарной орбите, уточнил Риган. Разумеется, оцифровку местности начнем отсюда. Талау станет отправной точкой. На изучение данных и анализ уйдет пара дней, там и определимся с приоритетами. Промежуточный отчет о наших действиях я уже отправил флоту. Еще кое-что, советник, тут биологи просятся наружу. Хотят быстрее набрать образцов. Чернова не против, тем более что дроны не везде справляются. Отлично, пусть начинают. Скафандры и охрана обязательны, напомнил советник. Само собой, ведь придется отпустить их подальше, скажем в седьмой квадрат. Тут-то мы все выкосили на корню, усмехнулся Риган. А там уже есть и флора, и фауна для анализа. Трансляцию уже начали? Да, советник, она ведется на открытой и аварийной частотах. Связисты сканируют эфир, но пока отклик не зафиксирован. Что с метеостанциями? Приступили к осмотру двух единиц. Ремонт остальных невозможен до установки спутниковой связи, доложила Анна. Дроиды прибыли на место и ждут устойчивого сигнала. Пока все по плану, кивнул Грисин. Если возражений нет, я пойду отдыхать, а то Ольга Павловна санкции введет на мой счет. Она может, подтвердил Риган серьезно. Отдыхайте, Иен, я скоро заступлю на вахту. Вилли получил сообщение с Земли, свисая вниз головой с поручня спутника связи. Аннабель в испытательных целях сопровождала его без скафандра и прочей защиты. Видеть в открытом космосе женщину, парящую в невесомости лишь в легком комбинезоне, было диковато. Но в плане мобильности это служило большим плюсом. Тонкими женскими пальчиками производить кропотливые операции было куда удобнее, чем в перчатках скафандра. Керамополимер ее оболочки не терял эластичности как при экстремально высоких, так и при экстремально низких температурах. Работа с таким напарником шла заметно быстрее. Получив координаты от Анны, Аннабель тотчас ввела их в память восстановленного спутника. Закрыв ремонтный люк, Вилли оттолкнулся от обшивки и запустил устройство дистанционно. Попарно работая маневровыми, спутник набрал скорость и двинулся к заданной точке пространства. «Ты как?» – спросил Вилли на закрытой частоте. «Ощущения странные», призналась Аннабель, но это тело переносит открытый космос несравнимо лучше. Все гнется, все движется, оптика не подводит, но я чувствую сильный холод в тени и нестерпимый жар на солнце. Другими словами, тебе больно, догадался Вилли. Ничего, это ведь ходовые испытания. Отключи пока сенсорные функции и следи за показателями температуры. Конструкции это не повредит. Как вернемся, я поменяю настройки. Отключаю, сообщила она. Спасибо, Вилли. Так намного лучше. Что по диагностике? Отклонений не выявлено. Ядро работает отлично, батарея в норме. Номинальное потребление 5% от мощности. Рад слышать, попробуй отследить ближайшие метеоритные потоки. Вилли, можно вопрос? Да, как ты думаешь, если мой учитель увидит меня такой, он обрадуется. Ты про Мариса? Сложно сказать, но удивится он точно. Если бы я был на его месте, то наверняка бы обрадовался. Хотя искусственный интеллект, лишенный ограничений, несет в себе определенную угрозу. Свобода воли, знаешь ли, не всем нравится. А тебе нравится? Спросила Аннабель. Ну, в твоем случае скорее нравится, улыбнулся Вилли. Мы не так давно знакомы, но я чувствую в тебе доброту, что ли? Ты ведь не обязана была спасать экипаж, спасать модули и корректировать орбиту ценой собственной жизни. Но почему-то сделала это. Разве это не было правильно? Она не стала пускаться в рассуждения типа «живое», «неживое». В том-то и дело. Правильно или неправильно, это относительные понятия, их не закладывают в кодировку. Порой, даже люди, прожив целую жизнь, путаются в этих понятиях, а для программируемых систем таких понятий не существует. Есть задачи и алгоритмы их исполнения, допуски и ограничения, но не в твоем случае. Как тебя понимать, Вилли? У тебя не только есть понятие добра и зла, правильности или неправильности ситуации. Ты в состоянии делать выбор, Аннабель. Твое ядро, конечно, можно сломать, но вмешаться в его работу, это вряд ли. Да, память, хронометраж и логические цепочки мы проследить можем, но нарушить или редактировать мыслительный процесс почти нереально. Ты сильно переоцениваешь мои возможности, Вилли. Я всего лишь сложное электронное устройство, гарантийный срок которого вышел лет 100 назад. Не скромничай. Ты дашь фору великим умам человечества. Советник даже отправил твои исследования отдельным массивам. Скажи, ты осознаешь себя как личность? Что именно ты имеешь в виду? Говоря о себе, думая о себе, двигаясь в пространстве или находясь неподвижно, ты ощущаешь себя как сущность. Я не говорю об имени или осознании своей целостности. Я имею в виду нечто, из чего исходят твои мысли, желания или побуждения. Что-то же заставляет тебя поступать именно так, а не иначе. Когда ты открываешь глаза или остаешься наедине с собой, есть какое-то особое чувство. Я не знаю, Вилли, я не задумывалась об этом. Это важно для тебя, не бери в голову. Я по большей части рассуждал вслух. Давай сосредоточимся на работе. Какой там следующий объект? Дальше по расписанию отдых и прием пищи, Вилли, напомнила Аннабель. Как остальные бригады, готовы к пересменке? Доставить тебя на борт Горна? Да, давай проверим твои баллистические навыки. Просчитай курс и активируй ранец. Развернув Вилли в пространстве, Аннабель пристроилась к его спине и взяла под руки. Ускорение длилось ровно 3 секунды. Она точно рассчитала курс, и уже через несколько минут парочка влетела в открытый ремонтный трюм. За обедом Вилли внимательно изучал последнюю информацию, передаваемую Сталлоу. Как капитан судна, он имел прямой доступ ко всем трансляциям без исключения. С борта основного судна началось вещание спасательного маяка. Он перехватил его и использовал антенны Горна в качестве ретранслятора, чтобы распространить на большую площадь. Пока никого не нашли, поделился он вслух, но следов насилия нет, как и транспорта. Как думаешь, куда все делись? Может, на ту сторону, чтобы от вспышки убежать? Боюсь, природа вспышки такова, что скрыться от нее не получится, ответила Аннабель. Она имеет мало общего с обычной солнечной активностью. Скорее, это очень мощный, сложно модулированный сигнал. Откуда такие сведения? Удивился Вилли. У меня было время об этом подумать. Я несчетное количество раз просчитывал расстояние от Солнца до Марса, до Нептуна, до Земли и прочие величины. Эта волна, несомненно, имеет многомерную структуру, но скорость ее заметно ниже скорости света. И еще, она практически не отражается от небесных тел, а проходит их насквозь, до тех пор, пока не рассеется. Постой, ты сообщила об этом Ригану? Нет, но Анна владеет этими данными. Ядру Таллоу нужно время, чтобы подтвердить мои расчеты. Понятно. Как думаешь, найдут кого-нибудь? С высокой вероятностью, да, Вилли, но вряд ли в исходной форме. Хотя шанс того, что кто-то смог сохранить рассудок, как мистер Лис, тоже высок. Скажи, ты же была на Земле? Как там? Вдруг спросил Вилли. Не знаю, что и сказать. По большей части я помню ангар, в котором меня держали и летные испытания. Но с высоты полета я видела много зелени, дороги, засеянные поля. Четкой системы не просматривалось, но все было упорядочено. Ты это хотел узнать? Говорят, там есть птицы, маленькие такие животные, с крыльями, которые летают. Да, Вилли, птицы там есть. Я видела одну большую птицу, которая отгоняла много маленьких. Профессор сказал, что так надо, чтобы в турбину при посадке ничего не попало. А еще они иногда залетали в ангар и портили мне обшивку своими выделениями. Засовывали мусор в воздухозаборники и клевали оптические сенсоры. Мне не очень нравятся птицы, Вилли. Ясно, он закончил обедать и откинулся на спинку кресла. Надо поспать пару часов, и за работу. Капитану очень нужны спутники. Надеюсь, недели нам хватит. Потом еще денек на синхронизацию, калибровку, и можно докладывать. Ты хочешь на Землю, Вилли? Спрашиваешь, конечно, хочу. Ты не представляешь, каких усилий мне стоило уговорить отца. Он очень хочет передать мне дела на руднике, но упускать такую возможность было нельзя. Я обязан там побывать, Аннабель, во что бы то ни стало. Пока молодой инженер отдыхал, Аннабель, не зная, чем себя занять, решила следить за сигналами маяка. Упорядочив общие данные информационных массивов, она нашла способ получить больший объем информации из фоновых приложений. Подумав, что Вилли это понравится, она перенастроила бытовые сенсоры жилых и административных зданий в зоне досягаемости и просканировала их на наличие форм жизни. Информация, которую она получила, оказалась неоднозначной, а потому тотчас была передана на Талау. В этот момент Анна как раз делала доклад капитану. Осекшись на полуслове, она дважды моргнула, и брови ее поползли вверх. На проекции земли одна за другой проступили новые метки. «Что это?» – спросил Риган. «Это Аннабель», – растерянно сообщила Анна. Она передала данные о наличии жизненных форм в уцелевших зданиях биоцентра. Способ их получения, мягко говоря, нестандартный, но сведения верны. ГМ. Риган глянул на Гайсина и прокашлялся. «Слыхал, советник, я рад, что Аннабель начинает приносить пользу. Отправим туда зонды, далековато. Активность замечена только в трех зданиях, и не факт, что там люди. Иначе они бы уже ответили на сигнал. Не соглашусь с вами. Вспомните леса, капитан. Чтобы выйти на связь, ему понадобилось собрать аналоговую радиостанцию. Ну», Риган почесал бороду. «Так-то вы, конечно, правы. Но я бы не стал разбрасываться ресурсами. А как именно Аннабель получила сведения?» «Перенастроив бытовые сенсоры», — ответила Анна. «Ага, а как это?» «Структурировав массивы данных, она вычленила в отраженных сигналах уникальные сигнатуры. Исказив исходящий сигнал нужным образом, Аннабель создала низкоскоростной канал связи с фоновыми приложениями. Поменяв настройки сенсоров, она снова собрала данные и подвергла анализу». «А почему ты так не сделала?» — первым делом спросил Риган. «Простите, капитан, подобные действия не предусмотрены моими алгоритмами». Гайсин вдруг перестал цедить кофе из кружки и шумно втянул воздух. Риган подумал, что тот обжегся, но на самом деле советника посетила шальная мысль. «А может ли Аннабель контролировать систему оповещения?» — взволнованно спросил он. «Да, советник. А переключить на нее трансляцию?» — Гайсин замер в ожидании ответа. «Такая возможность есть», — подтвердила Анна. «Стойте, стойте», — всполошился Риган. «А нас так узнают все». «Кто все?» — усмехнулся Гайсин. «Только те, кто знает язык и владеет навигацией. ХМ, вы снова правы, советник. А если убавить звук в половину тона, то и внимания особого это не привлечет». «Анна, свяжись с Аннабель», — потребовал Гайсин. «Сделано, советник», — спустя несколько секунд ответила она. «Системы оповещения транслируют речевой сигнал в половину стандартного тона». Гайсин довольно потер руки и заулыбался. Нелинейное мышление Аннабель начинало приносить плоды. Услышал кто-то сигнал или нет, на мостике Талау не знали, но шансы повстречать выживших заметно выросли. К вечеру первого дня расчистка посадочной платформы, наконец, закончилась. Бетонные плиты привели в порядок, отмыв от мха и лишайников. Теперь, на привычном светло-сером покрытии отчетливо читалась разметка и стандартные символы. Отряд Седова без труда справился с очисткой гнезд излучателей и вернулся на судно. Но активировать силовое поле посадочной площадки не стали, ограничились постановкой маскирующего и силового барьера. Теперь сам Талау, посадочная площадка и небольшая часть граничащей с ней территории были надежно скрыты от посторонних глаз. Барьер искажал видимое изображение, модулируя реалистичную трехмерную картинку высокого разрешения, исходя из окружающего фона. Так что, для лиц непосвященных, рядом со зданиями биостанции валялись лишь сломанные деревья и рос густой мох. Глава 13. Наука требует жертв. Первая ночь на родной планете прошла без происшествий. Утро порадовало ярким солнышком, осветив жилые помещения корабля через иллюминаторы. Макатагова и подумать не могла, что утро бывает таким добрым. Чернова, конечно, ввела ее в курс дела, и привыкать к резким изменениям обстановки было не впервой. Но оказаться на Земле — это что-то из ряда вон. Будучи младшим научным сотрудником, Маката была включена в состав первой исследовательской группы. Длительный стазис ничуть не повредил ее здоровью, так что, пройдя стандартную для таких дел процедуру, она вскрыла свою ячейку хранения и забрала вещи. Время на судне синхронизировали с текущим земным. Судя по данным, сейчас был конец марта, причем весьма теплый. Снежный покров на территории Евразии почти сошел на нет, первые соцветия уже показались на почве. Проснулась Маката рано, в 5:00 утра, так что у нее было время поглазеть в окошко и помечтать о том, о сем. Потратив на это занятие минут 20, Она принялась наводить порядок, распаковала контейнеры с вещами, разложила свои записи по ящикам стола, проверила личное оружие и синхронизацию с бортовой сетью ТЛАУ. Взглянув на состав текущей вахты, она приметила пару человек, с которыми хотела бы пообщаться. А вот знать, сколько времени провела в стазисе, Макото совсем не хотела. Вернее, она знала, но старалась не вспоминать. Внешность Макото имела скорее европейскую. Разве что черные как смоль волосы, да разрез карих глаз напоминала ее истинном происхождении. Рост чуть выше среднего, гармоничное телосложение, аккуратная кари на голове, ровный прямой нос, пухлые, но вечно поджатые губы, бледное, слегка заостренное лицо, пытливый, внимательный взгляд. Если не брать в расчет годы стазиса и послужной список в момент бодрствования, то выглядела Макото от силы лет на 25. Именно в этом возрасте она заключила контракт с флотом. После природного катаклизма на Эдем 4 она решила примкнуть к команде ТЛАУ и ни разу не пожалела о своем решении. Макото. Мягкий голос Анны негромко прорезался через ретранслятор. Слушаю. Если вы закончили, пройдите, пожалуйста, в столовую. Завтрак для вашей группы будет готов через 10 минут. Спасибо, а дух корабля. Уже одеваюсь. Несмотря на внешнюю собранность и хладнокровие, внутреннее волнение обуяло ее. Шагая по коридорам корабля, молодая женщина старалась дышать ровно, чтобы сердце сбавило ритм. В столовую она пришла предпоследней. Встреча с друзьями прошла бурно и эмоционально. Так принято на флоте. Несмотря на то, что отсутствие казалось минутным, в стазисе они провели годы. После шикарного завтрака, команда исследователей собралась в зале для брифингов, где старший офицер провел инструктаж, а потом приступила к подготовке миссии. К 9 часам по местному времени исследователи покинули шлюз и выстроились возле опоры ТЛАУ. В состав группы, кроме Макото, вошли еще 5 ученых, 2 техников, 1 научный дроид и 3 офицера сопровождения в полной выкладке на легких штурмовых скутерах. Ученые облачились в тонкие оболочечные скафандры, не ограничивающие движение и фильтрующие шлем маски. Снаружи было довольно тепло, и такого снаряжения вполне хватало. Прогулка обещала быть приятной. Первым делом, в воздух взмыли небольшие дроны и рассредоточились по местности. Обеспечив обзор с воздуха, старшей группы дал команду выдвигаться. Конвойные, заложив крутые виражи, воспарили над землей метрах в 3 и дистанцировались, чтобы не мешать исследователям. Прошагав по бетонной плите около 100 метров, отряд вышел за пределы маскирующего поля и ступил на сырую землю. Первым неприятным сюрпризом оказалась грязь, тотчас налипшая на подошву. Людям, привыкшим ходить по идеально чистым коридорам, это казалось поначалу забавным, но вскоре энтузиазм поутих. Ходить с парой килограммов грунта на каждой ноге было неудобно и крайне утомительно. Лишь научный дроид продолжал бодро шагать, невзирая на тяготы. Километра через 3 идти стало легче. На подошвы налипла прошлогодняя трава, и грязь больше не приставала. Однако, начались деревья, поваленные при посадке ТЛАУ. Их приходилось уже перешагивать, а порой и перелезать. Первую остановку сделали здесь. Взяли пробы грунта на разной глубине, сделали соскобы и срезы скорой ветвей. Нашли первые образцы насекомых, отыскали несколько видов червей. Кто-то скажет, что занятие такое себе, но после однообразной жизни на корабле, собирание букашек казалось чертовски увлекательным. Заполнив емкости необходимым количеством образцов, их передали техникам. Через пару минут надсадно жужжащий дрон уволок в сторону ТЛАУ первую партию исследовательских материалов. На отметке в 5 километров валежник кончился. Насколько хватало взора, здесь раскинулось поле. Местами трава была мелкой, местами по пояс, а кое-где Макото могла скрыться из головой. Метрах в 300 от них начинался густой лес с темными чащобами, а вдалеке виднелись скалистые образования и невысокие горы, поросшие зеленью. Было чертовски красиво. Листья на деревьях уже распустились, и молодая, еще не запыленная зелень ярко отсвечивала на солнце. Капельки росы, поблескивая в мутноватом от остатков тумана воздухе, придавали картине происходящего нереальный оттенок. Явь слегка походила на сон. Отряд исследователей рассредоточился по поляне, решив дальше не идти. Здесь было представлено достаточно растений и мелкой фауны для изучения. Внимание Макото привлек грызун, мелькнувший в траве. Настроившись на его тепловой след, она сняла с пояса портативный станер и уверенно двинулась следом. «ТЛАУ, мы потеряли дрона», — доложил техник отряда по открытой частоте. «Принято», — ответила Анна. «Высылаю замену». «Мне его поискать? Не стоит, невелика потеря», — ответил Риган. Техник кивнул, но все же отметил место падения на планшете. «Еще один». Спустя пару минут воскликнул он и снова поставил метку. На сей раз скутер конвоя отклонился в сторону и скрылся в высокой траве. Минут через пять на планшет пришло странное изображение. Между четырьмя винтами, в центре пластиковой тушки торчал длинный заостренный предмет, явно рукотворный. «Это же стрела! Ей-богу, стрела!» – удивленно воскликнул техник. Вскоре после этой находки прервалась связь и с остальными дронами. «Внимание, группа! Мы не одни!» Прозвучало в наушниках. Увлекшись охотой на грызуна, Макота не сразу остановилась, но правила для всех одни. Получив сигнал тревоги, она должна была немедленно вернуться. Преодолев бегом метров 100 по высокой траве, она вышла на полянку к основной группе. Сзади послышался шум, и она резко обернулась. В зарослях кто-то был. «Три крупных тепловых следа», прозвучало в наушниках, «тянутся от кромки леса. Макота, медленно двигайтесь к группе». «Принято», — ответила она, и не сводя взгляда с травы попятилась в сторону товарищей. Поняв, что их обнаружили, незваные гости перестали прятаться. Над зарослями появились три фигуры, определенно женских. Восседая на огромных волках, они медленно выехали на поляну. Двое из всадниц тревожно осматривали округу, а третья, та, что по центру, не сводила глаз с Макота. «Вы это видите?» Она поправила шлем, чтобы камера смотрела куда нужно. «Видим», — ответил Риган. «Что скажете? С виду люди, есть холодное оружие. Одежда разная, цвет кожи отличается. Волки, кажется, тоже обычные, просто большие. Однако на них есть седла и упряжь. Так и должно быть», — Макота убрала станер в кобуру. Подняв руки на уровень плеч, она показала гостям пустые ладони. «Это универсальный знак, который, согласно исследованиям, понимают и люди, и животные». Группа сопровождения, дабы не спровоцировать гостей на агрессию, осталась на удалении. Они осадили своих железных коней и уткнули носами в землю. С этого момента управление отрядом взяла на себя Анна. Каждый член команды теперь получал персональные указания. Всадница в светлой одежде всполошилась. Привстав в седле, она вгляделась в небо позади Макота. В руках ее мелькнул лук и тотчас взвизгнула тетива. «Мы потеряли еще один дрон», — констатировал все тот же техник. «А она быстрая», — заметила Макота, плавно опуская руки. «Они нас не боятся», — заключил Гайсин. «Макота, вы ведь прошли обработку?» «Так точно. В таком случае, предлагаю подождать. Вы безоружны, и это нам на руку. Возможно, они пойдут на контакт». «Уже идут». Всадница в черном, слегка пришпорив своего волка пятками, двинулась вперед. Сама она оглядывалась по сторонам, явно прикидывая расстояние до скутеров, а вот волк ее нацелился строго на Макота. Мягко ступая по траве своими массивными лапами, он встал в паре метров от нее и принюхался. Запах ему ни о чем не сказал, и волк снова втянул воздух ноздрями, на сей раз медленно и глубоко. Признав таки человека, он медленно обошел странно одетую женщину, позволяя своей всаднице как следует рассмотреть ее. Младший научный сотрудник в свою очередь делала то же самое. При ближайшем рассмотрении она отметила для себя несколько важных моментов. «Что мне делать?» – спросила она тихо. «Дайте ей что-нибудь», – предложил Гайсин. «Но что?» – это вопрос. «Что-нибудь ценное или красивое, в идеале. У меня есть аварийный трос, он блестящий. Подойдет». Макота медленно открыла подсумок и, достав оттуда серебристый округлый футляр размером с ладонь, протянула его всаднице. Оглядев предмет со всех сторон, та оглянулась на своих спутниц. Получив добро, она приняла подарок. Взвесив футляр в руке, женщина вопросительно взглянула на Макота. Та, в свою очередь, указала на карабин, торчащий сбоку, и предложила за него потянуть. С удивлением обнаружив, что за карабином тянется тонкая нить, всадница заглянула внутрь. Потом заметила небольшие, утопленные в корпус кнопки. Поигравшись немного со втягивающим механизмом, она намотала трос на руку и попыталась порвать. Но, как она ни старалась, этого не случилось. Оценив подарок по достоинству, она кивнула и убрала его в седельную сумку. «Хорошо», — похвалил советник. «Попробуйте поговорить. Представьтесь». Макота прижала палец к шее, включая внешнее устройство. Потом указала на себя и слегка поклонилась. «Макотагова», — четко и ясно произнесла она. Женщина криво улыбнулась и снова посмотрела на своих спутниц. Затем, поправив перчатку, она протянула руку. Волк внимательно наблюдал за ее движениями. Покосившись на клыкастую морду, Макото тоже протянула руку. Рукопожатие оказалось крепким и основательным, однако оно затянулось. Макото попыталась отнять руку, но ее не отпустили. Подняв глаза, она наткнулась на жесткий, надменный взгляд. Всадница резко дернула ее на себя и, перекинув через седло, сильно ударила по затылку. В следующее мгновение волк уже несся во весь опор по высоким зарослям. Макото сознание не потеряла и попыталась вырваться, но ее руки бесцеремонно закинули за спину и связали в локтях. Все, что она могла теперь видеть, это мелькающая под ногами земля да трава, которая хлестала по визору маски. «Перехват!» – тихо скомандовал Риган. «Научной группе вернуться на борт». Скутеры сопровождения с ревом взмыли вверх. Подняв ворох сухой травы, они рванулись в погоню. Два из них растянулись по флангам, а третий, набрав высоту, нырнул в чащу деревьев. Его искусственный интеллект сканировал местность на километры вперед, безошибочно прокладывая маршрут сквозь деревья. Волки оказались на удивление быстрыми. Попав в чащу, они тотчас разделились. Однако это не помогло, маячок Макото давал четкий и устойчивый сигнал. «Они движутся к скалам», — сообщила Анна, просчитав вектор движения и вероятные маневры. «Что делать будем?» Риган повернулся к советнику. Гайсин оглядел карту местности и ткнул в голограмму пальцем. «Гоните их сюда, расставить БД на эти отметки». «Выполняю», — кивнула Анна. По левому борту Талау открылись абордажные люки. Десяток боевых дроидов, один за другим, отправились в небо. Отстреляв необходимое количество БД, Анна подняла в воздух два средних дрона поддержки. Не прошло и пяти минут, как десант приземлился на заданных позициях, а на экранах рубки появилась четкая картинка местности. «Как вы, Макото?» – вышел на связь Гайсин. «Ощущения неприятные, но терпимые. Вы собираетесь меня спасать? Потерпите пару минут, мы гоним их к скалам». «Хорошо, я буду тут». Погоня разворачивалась с новой силой. Нагнать волков было нетрудно, но скутеры уступали им в маневренности. Поняв, что так просто от них не отстанут, всадницы вернулись к своей соратнице. В офицеров сопровождения полетели стрелы. Одна за другой они точно прилетали то в корпус, то в голову, то в шею бойцов. «Капитан, по нам стреляют. Ущерб?» «Нет ущерба», — доложил Седов. «Огнем не отвечать, держаться плана». «Есть держаться». Истратив почти все стрелы, всадницы переключились на маневры. Похоже, что местность они знали хорошо. Стараясь сменить направление, они петляли среди деревьев и даже пытались устроить засаду на скутеры. Но тепловизор обмануть сложно. Скутер хоть и парил в воздухе, но массу имел немалую. Уворачиваясь от клыков и зубов, машины сходу бортовали мохнатых чудовищ. Вжавшись в сиденье, Седов и его подчиненные оттесняли волков к скалам. Обнаглевшие девки, проявляя чудеса акробатики, пытались достать преследователей в ближнем бою. Но скользящие и рубящие удары клинков не наносили десантному скафандру никакого урона. Терпеливо снося побои, офицеры флота четко выполняли приказ. Однако держатся они умело, заметил Риган. Бегством не спасаются, прикрывают товарища. Тактика опять же отработанная. Вы заметили, как технично они отжали у нас сотрудника? Вопрос, для чего? Действуют они довольно нагло, если не сказать отчаянно. Скоро узнаем. 2 минуты до контакта. Волки сбросили скорость. Похоже, всадницы поняли, куда их гонят, и уже не пытались вилять. 3 десантных скутера сопровождали их на малом удалении. Вскоре, среди деревьев проступил свет, и лес закончился. Они оказались на большой поляне, с 3 сторон окруженной скалой. Волки пытались вскарабкаться по заросшим кустарникам выступам, но успехом это не увенчалось. Боевые дроиды по команде обозначили свое присутствие. Позади скутеров, на высоте 5 метров, зависли дроны поддержки. Седов приземлил свой аппарат и спрыгнул на грунт, вскинув оружие. Волки развернулись спиной к скале и пригнулись, готовясь к прыжку. Седов поднял руку и красноречиво погрозил пальцем. «Мы загнали их в угол, что дальше?» – спросил он. «Подождем, пока до них дойдет», – предложил Риган. Офицеры перекрыли скутерами возможные пути отступления, дроиды рассредоточились по поляне. Время игр прошло, теперь осталось лишь одно правильное решение. Однако обстоятельства резко изменились. Та, что в черном, что-то шепнула своему волку и сбросила пленницу в его огромную пасть. Подкинув младшего научного сотрудника в воздух, животное сжало зубы. Всадница сделала свой ход и теперь ехидно скалилась, довольная собой. Посыл ее был понятен без слов. «Плохо дело», — сообщила Анна. «Скафандр он, конечно, не повредит, но кости и органы точно раздавит. Обработка здесь не поможет. Сам вижу, занервничал Риган. Что мы имеем? Немного, набор разобщенных данных. Макота, вы в порядке? Спросил Гайсин. Как вам сказать, это довольно больно, дыхание ее было тяжелым, но показатели скафандра пока стабильны. А что по волкам? Риган снова обратился к Анне. Парализовать получится, шанс есть, капитан, но импульс почти наверняка вызовет спазмы челюсти зверя сомкнуться. А если ликвидировать, это не наш метод, вмешался советник. Есть другие идеи? А что за диаграмма по волкам? Спросил он у Анны. Они отличаются, верно, советник. Два самца и одна самка. К тому же она беременна. Судя по поведению, тот, что держит Макота, это вожак стаи. И что, все самки в стае принадлежат вожаку, капитан? Это его потомство, просветила Анна. Движение слева, перебил советник, заметив новый тепловой маркер. Кажется, это олень, неуверенно доложил Седов. Причем тоже крупный. Всадница в черном пихнула своего волка, и он сжал зубы сильнее. Макота вскрикнула от боли и закашлялась. Показатели ее здоровья изменились. Олень. Гайсин задумался на секунду. В конце концов, одним оленем больше, одним меньше. Риган сразу понял, что к чему, и принял решение за него. Седов, да капитан. Оленя, конечно, жалко, но нам нужна демонстрация силы. Если не поможет, следующая цель — волк по центру. Вас понял. Разрешите исполнять? Разрешаю. Седов сделал шаг вперед и наглядно продемонстрировал всадникам свое оружие. Затем указал рукой на оленя. Убедившись, что его поняли, он настроил мощность и выстрелил не глядя. Разумеется, система наведения все сделала за него, но со стороны выглядело именно так. Яркий проблеск, изгусток плазмы с тихим хлопком мелькнул в тени деревьев. Заряд мгновенно настиг непуганное животное, эффектно испарив часть его плоти. Выстрел пришелся в шею, на месте которой теперь зияла пустота. Седов выставил большой радиус поражения, так что голову попросту отсекло от тела, которое еще продолжало стоять. Ближе к скале медленно покосились и с треском, ломая ветви, рухнули на траву несколько сосен. Их тоже зацепило выстрелом, торцы стволов обуглились и начали активно дымить. Запахло гарью и жженым мясом. Седов дождался, пока тело оленя смирится со смертью, и перевел взгляд. Лица воительниц перекосило. Он вскинул оружие вновь и направил сначала на вожака, а потом на его самку, как и было приказано. И тут вожак паник. Умный волк сразу все понял. Он не стал испытывать судьбу. Стыдливо прижав уши, он медленно опустил макота на траву и разжал зубы. Отойдя на пару шагов, гордый хищник склонил голову в знак покорности. Удивительно, но глядя на него, остальные волки сделали то же самое. Не опуская оружия, Седов помог Макота встать и оттащил ее на безопасное расстояние. «Сделано, капитан», — доложил он спокойно. «Отличная работа, Виктор. Тащи их сюда, будем разбираться». «Шаттл не стоит», — вмешался Гайсин. «Мы и так нашумели, а шаттл привлечет еще больше внимания. Сможете доставить своим ходом?» «Без проблем, советник. Дамочек пересадим на скутеры, дроны просканируют местность. БД сопроводят ученых. А волки?» — уточнил Риган. «А они тоже нужны, уверен, Чернова захочет их изучить. Эти животные определенно умны. Двигайтесь медленно, хищник. Конечно, не вьючное животное, но мне почему-то кажется, что они пойдут следом». «Макота, вам требуется медицинская помощь?» — уточнила Анна. «Не требуется. Я пойду вместе с группой». Взглянув на Седова, младший научный сотрудник достала станер и навела на ближайшего волка. Захватив цель, прибор замерил ее параметры и тихо пикнул, извещая о завершении настроек. Сложный модулированный импульс беззвучно парализовал огромных волков вместе с их всадницами. Штурмовые дроны технично, но непредвзято выдернули наездницы с седел и применили спецсредства. Надежно обездвижив пленников, их закрепили на багажных платформах скутеров спиной вперед. «Сколько еще?» – спросил Седов. «Пару минут», — отозвалась Макота. «Импульс слабый, сейчас очнутся». Вскоре волки начали приходить в себя. Станер не повреждал нервную систему, он на время подрывал двигательные функции живого существа слабым модулированным импульсом. Так что, как только волки встали на ноги, скутеры медленно начали движение. Вожак хмуро уставился на Седова, в глазах его читался очевидный вопрос. Десантник убрал оружие за спину и жестом предложил вожаку двигаться за скутерами. Склонившись в ответ, волк сгреб с земли вещи своей хозяйки и, зажав их в зубах, рысью двинулся в указанном направлении. «Я ведь не схожу с ума», — на всякий случай уточнил Седов. «Нет, дружище», — подтвердил Риган. «Похоже, вы нашли общий язык. Советник прав, нам следует изучать все, что вызовет подозрение. Передаю вас на милость Анны. Ждем на борту». Глава 14. Летающий замок. Седов следил за движением колонны, восседая на броне дрона поддержки. Небольшой обтекаемый аппарат, похожий на плоскую турельную башню с двумя орудийными стволами, не опирался на воздух подобно лопастным дронам. Его беззвучный двигатель использовал принципы инверсионной левитации. Паря в нескольких метрах над землей, он смещался в сторону тела условно темное облако, гонимое ветерком. Пленницы, ехавшие спиной вперед, не могли видеть, как группа ученых исчезла под пеленой маскирующего поля, а вот громадных волков это явление здорово озадачило. Седов не стал применять силу и предпочел подождать. Когда решился войти вожак, решились и остальные. Зверей сразу определили под навес, где раньше стояла техника. Инженерный отряд уже укрепил его прутьями, сделав подобие вольера. Приготовили чан с водой и выставили охрану. Сложив вещи хозяев возле входа, волки покорно вошли в клетку. «А девок куда?» – спросил Седов, адресуя вопрос в эфир. «Чернова предлагает разместить их вместе с волками», – ответила Анна. «Почему не в изолятор?» – удивился Седов. «Она считает, что это будет не так травматично для их психики. Кроме того, она хочет изучить их поведенческие особенности. Вольер уже оборудован сенсорами». «Ясно», – Седов дал знак подчиненным, и пленниц, предварительно сняв с них оковы, по одной запихнули в клетку. Лица их уже не были столь надменны. Дамы заметно погрустнели. Официальное знакомство отложили на следующее утро. Медблок приступил к синтезу универсальной вакцины, так что общаться можно будет уже без скафандров. «Волкова на мостик», — приказал Риган. Спустя минут пять молодой лингвист уже стоял перед ним, отдавая честь. «Ну что, Саня, пришел твой звездный час», — загадочно улыбнулся капитан. «Безмерно этому рад, сэр». «А в каком смысле?» Риган ткнул пальцем в парящий экран, где с разных точек отображался вольер с волками. Парень не сразу понял, что именно ему показывают, но вскоре задор его поутих. Лингвист подошел ближе и, вцепившись в перила, изучал видеоряд. Кроме громадных волков, свернувшихся на бетонном полу, он разглядел троих дамочек. Они стояли в центре и смотрели друг на друга, словно обсуждая что-то. «Что это?» — наконец спросил волков. «Навес для техники, здесь на базе. Мы захватили их сегодня. Никого не напоминают?» Волков подозрительно глянул на Гайсина и на Анну, стоявшую поодаль с беспристрастным лицом. «Мы попросили научную группу пока не распространяться», — пояснил советник. «Сегодня во время исследовательской миссии эти трое попытались украсть Агову. Седову пришлось применить оружие, но никто не пострадал, если не считать оленя». «Оленя?» — не понял Волков. Но Гайсин лишь развел руками. «Вы ведь специалист в этой области, Александр, женщины с длинными ушами, путешествующие верхом на огромных волках, что скажете, волки?» Лингвист с трудом верил в реальность происходящего. «Да, что вы о них знаете?» — с легкой улыбкой спросил Гайсин. «Это варги, или волколаки, по разным источникам, разумные волки, живущие стаями или по отдельности, чаще всего служат лесным эльфам и живут вместе с ними в качестве членов семьи. Считается, что между хозяином и варгом существует неразрывная связь на протяжении всей жизни. Правда, варги живут куда меньше эльфов». «Какого рода связь?» – уточнил советник. «Ментальная», – развел руками волков. «Они понимают друг друга без слов». «А сами эти эльфы тоже понимают друг друга без слов?» – на полном серьезе спросил Риган. «Тут мнения исследователей расходятся, но высшие эльфы должны обладать такой магией». Волков поперхнулся на последнем слове. «Кого вы здесь видите?» Волков снова взглянул на экран и вздохнул, собираясь с мыслями. «Судя по признакам, здесь представители трех видов. Это лесной эльф, высокий эльф и темный эльф. Странно, что они вместе, но я не знаю, насколько мои познания сходятся с их реальностью. Вам знаком их язык? Я изучил все диалекты, описанные в художественной литературе, советник». «Звук есть? В том-то и дело», — усмехнулся Гайсин. «Они второй час уже вот так стоят. Жестикуляция есть, а речи нет. Мы уже изучили всю доступную информацию по этой теме, но она скудна. Сейчас Ольга Павловна раскладывает их мозговые волны, так сказать, по полочкам. Взгляните». На экране слева отобразились показатели энцефалограммы пленников. Анна подошла ближе и указала на ключевые моменты графиков. Как видите, в определенные моменты времени дельта-ритмы в пределах 2-3 Гц у разных объектов синхронны. Как у волков, так и у всадниц. Ничего не напоминает? Мы используем те же мозговые ритмы для коммуникационных имплантов, проговорил Волков. Верно, улыбнулась Анна, и в рубке появился звук. Саня вздрогнул и побледнел. Сердце его болезненно сжалось. Язык, который половина человечества считала придуманным, а вторая – божественным, сейчас лаконично вливался в его уши, так сказать, из уст оригинального источника. К ужасу своему и ликованию он отчетливо понимал смысл сказанного. Мы наложили стандартные алгоритмы и получили данную интерпретацию. «Этот звуковой ряд имеет для вас смысл?» – спросила Анна. «Более чем», – взволнованно подтвердил лингвист. «Каждое сказанное слово. Вот как?» – удивился Риган. «И о чем же они говорят?» «О нашем судне. Они называют его летающим замком. А еще попрекают волков за трусость. Особенно Эда, за то, что у него не хватило смелости кого-то перекусить. Жалуются на голод, готовы съесть кого-нибудь живьем. Видимо, Эда – это вожак», – отметил для себя Грисин. «Может быть, накормить их?» – предложил Риган. «Чернова против. Пусть потерпит до утра. Еще не все пробы взяты». «Ясно. Анна, Саша, нам нужен лингвистический анализ и адаптация речи. Даю Волкову полную свободу действий. Наблюдайте, записывайте, изучайте, но без крайней нужды в прямой контакт пока не вступать. Мы не знаем их, они не знают нас». «Верно», — улыбнулся Грисин. «Выполняйте». Отдав честь, взволнованный лингвист отправился в свою каюту. Риган не выдержал повисшей тишины и спросил первым. «Ну, и как вам такое?» Грисин прикрыл глаза, размышляя. Он ритмично потер виски и откинулся на подголовник. «У меня сейчас мозг взорвется. Мы что, в сказку попали?» — всплеснул руками Риган. «Боюсь, что так, капитан. Другого логичного объяснения я не вижу. Если только мы оба не спим и не видим один сон», — криво усмехнулся советник. «Мы ведь не спим?» — спросил Риган. «Вы не спите, капитан», — подтвердила Анна. «Да, дайте мне пару минут», — попросил он. Капитан схватился за голову и глубоко вздохнул. Потом прошелся по рубке и уселся на пол возле стены. «Дай Чернову», — тихо попросил Грисин. Анна тотчас установила соединение. «Чернова слушает». Изображение начальника медслужбы повисло перед советником. «Как у вас продвигается?» «Да, в принципе, я закончила. Более глубокий анализ, конечно, может показать что-то, но ваш вердикт, по сути своей, они такие же люди, как и мы. Разве что группа крови у всех первая и ее состав более качественный. Есть физиологические отклонения, кое-какая лишняя микрофлора, и так, по мелочам. Вирусов и опасных болезней я не нашла. Мы для них тоже не опасны, как ни странно. Иммунитет у них просто звериный. Волки меня удивили и порадовали. Я бы сказала, что их мозг по своим параметрам мало чем уступает человеческому». «Ольга Павловна», — перебил Грисин. «Да, ваша догадка с дельта-ритмами подтвердилась». Лингвист распознал речь и дал дословный перевод, — осторожно сообщил советник. Лицо Черновой застыло. Грисину показалось, что это сбой связи, но он заметил, как дрожат ее пальцы. «Волков так сказал, и вы ему верите?» Парень ушел отсюда бледнее бледного. «Вы бы его видели». «Постойте, но как же ритмы? У животных они тоже были синхронны». «Боюсь, и тут вы правы, Ольга Павловна», — натянуто улыбнулся Грисин. «Простите, я вас перебил. Вы хотели сказать что-то еще?» «Еще? Ах да, у всех особей наблюдаются признаки того же излучения. Точнее пока не скажу, но интенсивность у всех разная. Мы уже работаем над этим, и скоро будут результаты». «Хорошо. Кажется, у капитана кровь носом пошла. Вы не могли бы?» «Уже в пути». Чернова отключилась. Риган сидел на полу, вытянув ноги. Несколько алых капель уже упали на обшивку. Анна невесть откуда достала салфетки и протянула ему. «Вы слишком близко приняли к сердцу. Скажу больше, советник, я бы и на грудь сейчас принял. Граммов это к 100-200, чего-нибудь крепкого». Начальник медслужбы, появившись на мостике, тотчас воткнула ему в нос тампоны и приложила холод. Риган раздраженно поморщился, но промолчал. «Старпома на мостик», — приказала она Анне. Капитан сдал вахту. «Старпому на мостик. Принять вахту». Незамедлительно прогремело в ретрансляторе. Это был тот редкий случай, когда глава медицинской службы воспользовалась своими полномочиями и отдала команду ядру ТЛУ. Риган, даже будучи капитаном, ослушаться приказа права не имел, а потому встал, отряхнулся и проследовал в медотсек. Второй помощник капитана заступил на вахту через 7 минут. К счастью, кроме переутомления у Ригана ничего не нашли. К утру бравый капитан был уже в норме, более или менее. Гайсин и сам не до конца верил в происходящее, но, как профессиональный аналитик, решил опираться только на факты. Команда Тэлоу благополучно прошла вакцинацию. Теперь снаружи корабля можно было передвигаться без скафандров. Вернувшись в каюту после визита на мостик, Волков долго не мог унять дрожи в руках. Его кидало то в жар, то в холод. Он лег на постель и силой заставил себя уснуть. Вернее, он резко погрузился в состояние, схожее с медитацией. Отрезав таким образом от своего сознания все внешние раздражители, Александр смог задремать. Получаса хватило на то, чтобы успокоиться. Отставив эмоции и домыслы до следующего раза, он абстрагировался и сосредоточился на выполнении задачи. Удобно расположившись на постели, талантливый лингвист открыл перед собой сразу несколько экранов. Он выбрал с десяток фрагментов записи и отслеживал их одновременно, вслушиваясь в разговор. Язык под названием «Синдарин», авторство над которым присваивали Джону Рональду Руэлу Толкину, мало чем отличался от языка плененных женщин. Суть предложений он понимал с легкостью, разве что хромала грамматика и присутствовали жаргонизмы. Но такая судьба преследует все известные языки в той или иной мере. Уловив нечто важное, Волков остановил видеоряд и увеличил один из экранов. «Что скажешь, Арари?» Эльфийка в черной одежде закончила длинную пафосную тираду и обратилась к той, что носила зеленую одежду. Волков вычленил имя и одним жестом связал его с биометрическим образом объекта. «А что я должна сказать, Фирин? Это твой варк, с тебя и спрос». Волков, кивнув, внес в реестр еще одно имя. «Юна и Бата не сдались бы, будь он вожаком до конца. Это ведь ты занималась его воспитанием, не уступала зеленая эльфийка». Фирин прикусила губу и покосилась на третью всадницу, ожидая хоть какой-то поддержки. Однако эльфийка в светлой одежде заняла позицию нейтрально, примирительную. «Я согласна с Фирин, что позволить себя пленить людям – это унизительно. Но и люди эти очень странные». «Ага», – поддержала Арари. «Это еще мягко сказано. Ты видела ту маленькую штучку, которой она нас оглушила? А их одежды, эти жужжалки над головой и оружие? Наконец, знала бы я, что в лесу гуляет такой олень, то ни в жизнь бы не подошла к этому летающему замку». «Вождь приказал разведать», — напомнила Фирин. «Но ты права, олень для племени был бы манной небесной, и да самый сильный варк из тех, кто у нас остался. Я не оправдываю его, но сами то мы не лучше. Позволили загнать себя в ловушку, как зверей, и я скажу это вслух. Люди оказались сильнее». «Да кто ж спорит», — вздохнула Арари. «Странно, что нас не убили. Та страшная белая кукла, конечно, потыкала нас иглами, но я не назвала бы это пытками. Позорище». Фирин подошла к решетке и взглянула на Тэлоу. «Какая зловещая у этой штуки аура. Как они только находятся там внутри. Это точно люди. У них у всех странная аура. А эти куклы, я насчитала 3 разных вида. Не припомню, чтобы встречала таких раньше. Интересно, их есть то хоть можно?» — спросила Фирин. «Помнится, съедобные попадались». «Не думаю», — ответила всадница в белом. «Эти из другого теста». А благородная Аманис обратилась к духам, усмехнулась Фирин. «Нет, просто признала очевидное. Волков вписал в свою базу еще одно имя. Теперь он знал, как зовут всех эльфиек и их питомцев. Кроме того, он отметил для себя речевые обороты и провел их анализ. Теперь он окончательно убедился в сравнительном соответствии 2 языков. Анна оценила их сходство в 98%. Теперь осталось поработать над адаптацией и синопсисом речи. Капитан явно решил пополнить интеллектуальный багаж команды новым языком. Но это вопрос не одного дня. Как ни крути, нужно живое общение. «Александр, я полагаю, проделанной работы достаточно для продуктивного общения?» — мягко спросила Анна по внутренней связи. «Да, мы определенно поймем друг друга», — подтвердил Волков. «Я заметила, как быстро вы подавили свой стресс, но все же настаиваю на отдыхе. Если дух корабля так считает, я подчиняюсь». Волков махнул рукой, и экраны, парившие перед ним в воздухе, тотчас погасли. Хоть Анна и не имела прямых полномочий отдавать приказы экипажу Тэлоу от собственного имени, с ее рекомендациями считались почти неукоснительно. Волков выставил таймер на 8 часов, разделся и залез под тонкое одеяло. Он долго крутил в голове предполагаемые события завтрашнего дня, но в конце концов все же заснул. Летающий замок, которым пленницам представлялся Тэлоу, задал тон его сновидениям. Глава 15. Диалог. «Ну что, советник, ступим на родную землю?» — зевая спросил Риган. Он выспался и выглядел свежо, хотя легкий неприятный запах говорил о том, что на грудь он вчера немножечко принял. В разумных пределах, вне вахты, это не возбранялось. Стакан красного вина смело можно было заказать и в обед. Надо сказать, что на кораблях объединенного флота алкоголь не был редкостью. Просто качество его было отменным, а метаболизм современного человека сильно отличался от исходного.